Глава 1379. Невероятная сила. Четвертый заговор. Заговор первоначального «Я». Мэнхао наблюдал за исчезающим миром и множеством своих клонов. Наконец он поднялся на ноги. Его культивация не пережила никаких новых трансформаций, но в арсенале заговоров пополнение теперь их было не 6, а 7. До 9 не хватает еще двух. Изначального первого заговора и последнего моего собственного 9-го. От воспоминаний обо всех обретенных за жизнь заговоров он невольно вздохнул. Отвернувшись, он взмахом руки вызвал лампу души. Из 33 10 ламп души были уже потушены, а 23 еще горели. Из 7 опустошений я уже завершил первые 2. После поглощения силы парагонами Факрыла я могу начать 3-е опустошение. Глаза Мэнхао ярко вспыхнули, когда он сфокусировался на 11-й лампе души. 3-е опустошение сердца. Немного подумав, Мэнхао указал рукой на лампу души. Порыв ветра затушил огонек. Выделившийся зеленый демон втянул через глаза, нос, рот и уши. После этого он закрыл глаза и сел в позу лотоса. Ни его физическое тело, ни душа не претерпели изменений. Но сердце... Ощущение было такое, будто его сердце сдавила невидимая рука. Ду-дум! От резкой боли в груди Мэнхао побледнел. Помимо физической боли, его метафорическое сердце тоже как будто резанули ножом. Словно бесконечные скорби чувства утраты переродились в давящую пустоту. У него на лбу выступили крупные бусины пота, да и сам он дрожал. Его не посетили иллюзорные образы, но боль была такая, словно во всем мире не осталось ни одной живой души, кроме него. «Нет», — пробормотал он. Внезапно из его горла вырвался полный боли вой, будто он не мог стерпеть одиночество и желал разорвать небеса вместе со всем миром. Тем временем 33 преисподние по-прежнему разрушались, но его могучий вой ударил в земли над ним, сотворив там огромную воронку. В ней закружились обломки камней и руины, и в центре этой воронки находился Мэнхао. Несколько дюжин существ-чужаков в страхе за ним наблюдали, похоже, исходящее от него давление и эмоции повлияли на них тоже. «Семь опустошений» звучит весьма пафосно, но на деле это лишь 7 треволнений, 7 пыток. Мэнхао открыл глаза и немного помассировал область сердца на груди. 3-е опустошение – опустошение сердца. Со вздохом он поднялся на ноги, его культивация немного возросла. До опустошения он уже превосходил верховных владык и находился в одном шаге от уровня парагона. После опустошения он так и не сделал этот шаг, но оказался как никогда близок к цели. Его энергия окутала все рушащиеся 33 преисподние и всех существ-чужаков, став невероятным давлением. «Поклянитесь верности или умрите!» Озвучил свое требование Мэнхао, вот только не голосом, а божественной волей. Все существа чужаков тут же услышали его слова, их до дрожи пугала кровожадная аура Мэнхао, человека, убившего парагона. В ответ на его требования они ничего не ответили, но в конце концов склонили головы. В этот же миг Мэнхао в луче света помчался к выходу, следом за ним существа чужаков из 33 преисподних. «Прошло 10 месяцев», — пробормотал себе под нос Мэнхао. «Сражение должно быть уже идет полным ходом». Он увеличил скорость и мгновением позже вылетел наружу. К моменту его выхода из 33 преисподних в мире горы и моря уже кипело сражение. Десятки миллионов чужаков теснили защитников. Благодаря внушительному количеству экспертов царства Дао, а также гигантам, силы мира горы и моря терпели одно поражение за другим. Ван Юцай с остальными как раз вернулись из 33 преисподних. Без малейших колебаний они бросились в гущу сражения в поисках могущественных чужаков. С подкреплением из более чем 20 избранных и уже сражающимися лордами горы морей, разница между количеством бойцов высшего класса с двух сторон уже не была настолько серьезной. Отступление мира горы и моря замедлилось. Парагоны, уничтожившие ударом пятую гору, противостояли грёзы моря, марионетка, три великих Дайена и другие. Но даже в таком составе они не могли сравниться с ней в силе. Женщина-парагон холодно фыркнула и выполнила магический пас, сотворив им огромный смерч, ударивший во все стороны. С губ грёзы моря брызнула кровь. То же произошло с тремя великими Дайенами. Грудная клетка парагона-марионетки с хрустом промялась. Вся их группа была вынуждена отступить, не сумев устоять перед мощью парагона с 8 эссенциями. «Кучка жалких насекомых!» – прошипела она. Один шаг перенес ее на 6-е море, в которое она с размаху ударила рукой. На ее ладони вспыхнул шар зеленого пламени и с гулом унесся к воде. Спустя пару мгновений все 6-е море полностью выкипело, живущие в нем морские существа погибли, не выдержав такого жуткого жара. Шестое море пало под натиском врага. В этом сражении чужаки имели неоспоримое преимущество. В плане элитных практиков мир горы и моря выровнял ситуацию благодаря подкреплению избранных. Однако же 33 неба бросили в бой все свои силы. Шкура гигантов была крайне прочной. Практики не могли остановить их марш по миру горы и моря. Те, кто пытался, были раздавлены насмерть. Десятки миллионов чужаков неумолимо теснили защитников, не стихали душераздирающие крики и лязг оружия. Практики мира горы и моря могли лишь отступать. Постепенно души защитников начало затягивать в омут отчаяния. Перед лицом такой неодолимой силы казалось, что вся их подготовка в течение последних месяцев была совершенно напрасной. «Эта война слишком затянулась», — холодно заметила Парагон с 8 эссенциями. «Сегодня все закончится!» Она сделала еще один шаг в направлении шестой горы. Ее цель была ясна – как можно быстрее уничтожить каждую гору и море. Потом им не составит большого труда расправиться с оставшимися в пустом мире практиками. Грёзы моря и остальные с покрасневшими глазами наблюдали за Парагоном. К сожалению, хоть они и пытались вмешаться, им не удалось даже близко к ней подобраться. Когда женщина-парагон уже почти ступила на шестую гору, 17-е небеса неожиданно задрожали, словно некая могучая сила отделила этот континент от других небес и послала в мир горы и моря. Вот только если присмотреться, то становилось понятно, континент падал не на практиков, а на армию чужаков. Защитники мира горы и моря явно не ожидали чего-то подобного, как, впрочем, и чужаки. Даже женщина-парагон резко обернулась и посмотрела на континент 17-х небес. «Следовало догадаться, что на 33 неба зашлют кротов!» — мрачно сказала она. Свой следующий шаг она уже сделала в направлении 17-х небес. Выставив руку и резко сжав пальцы, она разрушила целый континент. С оглушительным грохотом 17-е небеса обратились в пепел. Правда, ей так и не удалось выявить виновника произошедшего. В поисках подсказок она хмуро скользнула взглядом по полю боя. «Это не сущность ветра, он под серьезным наблюдением». Так ничего и не выявив, сказала она. «Если не он, то кто же? Впрочем, неважно. С нашей силой мы можем разрушить все, что окажется у нас на пути!» Презрительно хмыкнув, женщина-парагон указала рукой на солнце в армии чужаков. В этот же миг оно ослепительно вспыхнуло, а потом уменьшилось в размерах и полетело к парагону. Сделав несколько кругов вокруг нее, оно превратилось в доспехи. С ними ее боевая мощь выросла еще больше. Она быстро выполнила двойной магический поз, затем провела рукой перед армией чужаков, загадочным образом напитав простых бойцов энергией. Один за другим они задирали головы и принимались выть. Вместе с ростом боевой мощи их глаза постепенно краснели. По завершении процесса они начинали рубить врагов с удвоенной яростью. Это сказалось на боевой обстановке. Практики мира горы и моря начали нести серьезные потери, к тому же их серьезно теснили по всему полю боя. Женщина-парагон переместилась на шестую гору и ударила по ее вершине ладонью. Шестая гора зарокотала, ее черную черепаху разорвало на части. Предсмертный вой черепахи ознаменовал уничтожение шестой горы. Защитники находились в отчаянии, некоторые так и вовсе впали в бешенство. Первыми такими людьми стали могущественные эксперты трех великих даосских сообществ. Они использовали все имеющиеся у них божественные способности, некоторые прибегли к самоуничтожению. Из падающих обломков шестой горы ударило три луча слепящего света. Они мгновенно окружили пространство вокруг женщины-парагона треугольной запечатывающей меткой, поймав ее в ловушку. «Это все, на что вы способны?» — с холодным смехом спросила она. Похоже, произошедшее ничуть ее не взволновало. Во время первой попытки уничтожить шестую гору произошел инцидент с 17-ми небесами, вынудив ее их уничтожить. Тогда она резонно предположила, что мир горы и моря решил прибегнуть к тактике саботажа, задействовав своих кротов на 33 небесах. Все ради того, чтобы замедлить ее. В этом случае у них наверняка еще остались козыри в рукаве. Поэтому ее ни капли не удивила запечатывающая метка, появившаяся из обломков шестой горы. Только она собралась рассечь запечатывающую метку, как вдруг три Дайена, совсем недавно присоединившиеся к войне, внезапно затуманились и исчезли. Появились они по углам треугольника. «Я Дайен Великого Духа! Я Дайен Дао Божества! Я Дайен Отсечения Небес! Нам было поручено дождаться твоего появления, а потом использовать наши жизни и Дао, чтобы накрепко запечатать тебя!»